посидеть с ними там. Боюсь, что в доме сейчас начнется суета. — Конечно, Ланс, — сказал Хольгер. — Ты поиграешь нам, Хольгер? — спросила девочка на костылях. — Если будете петь, то я, конечно, буду играть. Пусть наши гости послушают, как вы замечательно поете. Мы споем для них, — обрадовались дети. Леди Патриция стала что-то нашептывать детям, низко наклоняясь к каждому из них. Дети встали из-за стола и гуськом на костылях и в колясках отправились за ней на веранду. А проходя и проезжая мимо Сандры и Леонардо, они вежливо благодарили их за вкусный обед. — Откуда у вас появились все эти дети? — спросил у Ланселота Леонардо. — Мы нашли их на дороге в Пиренеях. Теперь это наши дети. К нему подошла Марта с подносом, на котором стоял стакан молока и лежал бутерброд. — Ланс, отнести арестанту его долю? — Да, конечно. Но лучше пусть к нему сходит доктор. Доктор Вергилан обратился к Сандре и Леонардо. — Пока Ланс с другими проверяют краны и розетки, хотите взглянуть на нашего арестанта? — Хотим, — сказала Сандра. — Захватите с собой вашу аптечку. Поможете сделать ему перевязку. Он ранен. Вам также придется снести лампу. А вы, Леонардо, возьмите ружье Ланселота, потому что я понесу поднос с едой. Будьте оба предельно осторожны. Наш узник весьма опасен и раздражителен. Арестант содержался под замком в котельной. Войдя туда вслед за мужчинами, Сандра подняла лампу над головой. Узник лежал на раскладной койке. Сначала Леонардо и Сандре показалось, что он свободен, но когда он приподнялся на локте, они увидели, что одна его рука прикована наручником к трубе. — Добрый день, Драгон, я принес вам еду, — сказал доктор. — А после еды, если вы позволите, я сделаю вам перевязку. — Не позволяю, я уже перевязанный. У нас теперь есть медикаменты, я смогу как следует обработать вашу рану. — Без примочек. — Это есть моя рана. — А где еда? Я мыслю опять суп из травы с грибами. — Нет. Сегодня вас ждет нечто посущественней — молоко и сыр с хлебом. Вот как! — пленник оглядел Сандру и усмехнулся. — А это, я мыслю, есть мой десерт. Такое румяное яблочко. — Зря это он. Ох, зря! — подумала Сандра. Леонардо внезапно что-то заинтересовало в устройстве оптического прицела винтовки, при этом он как бы случайно направил дуло прямо в грудь весельчака. «Ну-ну! Кончай у меня целиться ты, который есть придурок!» Леонардо поднял голову и рассеянно поглядел на встревоженного бандита, не опуская ствола и тихонько двигая затвором. «Это вы мне? Напрасно беспокоитесь, я никогда заранее не целюсь». — Я стреляю навскидку. Вы еще что-то хотели добавить по адресу моей жены? — Нема проблема. Я больше ничего про нее не говорю и совсем не гляжу на нее, — ухмыльнулся арестант. — Вот и хорошо. Значит, мы друг друга поняли, — сказал Леонардо, опуская винтовку. Арестант потянулся к подносу. — Хлеб и сыр. Я давно мыслил, что в доме припрятано что-то, кроме травы и грибов. Вы прекрасно знаете, Драгон, что большинство людей сейчас могут только мечтать о супе из чистой травы и свежих грибов. И без соли, — фыркнул арестант, жуя бутерброд. — Где вы прятали эти вредности? — Вредности? Что вы, Драгон, это свежайший хлеб и сыр. Ах, да, по-вашему, вредности значит ценности. Я так и говорю. Как вкусно. Дайте-ка еще кусок хлеба, можно без сыра. — Нет. Все в доме получили на обед по стакану молока и куску хлеба с сыром, и никто не просил добавки. Я есть больной, а больные имеют право на хорошую еду. Больные в этом доме только дети. А вы не больны, друг мой, Драгон, вы ранены, и мы с вами оба хорошо знаем, при каких обстоятельствах. Сегодня есть плохой день, сегодня никто не понимает шуток. Доктор, я думаю, вам удобнее будет осмотреть пациента при электрическом свете, — сказал Леонардо. Светильник здесь есть, и, я надеюсь, лампочка в нем цела. — Здесь будет свет? — удивился узник. — Это что, светопредставление уже кончилось? А вы двое кто? Экологисты? Вы что, приехали арестовывать меня? — Нет, это не арест, а мы не экологисты. — Мы приехали к живущим в этом доме детям, — сказала Сандра. — И привезли еду. Как же они не пристрелили вас еще в воротах? Они все тут такие недоверчивые, а больше всех их главарь-инвалид, который при вашей встрече успел выстрелить первым, — заметил Леонардо. Чем-то, значит, вы ему еще в воротах не понравились.